Глава 7. Хмурюсь. Не нравится мне, что мне дают какие-то имена. Моя жизнь за последние несколько часов сделала кардинальный поворот, и я не понимаю, куда мчу. Саидатай на нашем языке означает «госпожа». Наконец поясняет тетя Заура. «Пройдем, Даша». Указывает мне на лестнице и начинает степенно подниматься, а я иду следом. «Ты, наверное, устала и проголодалась с дороги?» — спрашивает женщина, а у меня сердце стучит в груди и шум в ушах. «Я не голодна». Отвечаю, потому что, когда нервничаю, кусок в горло, что называется, не лезет. А тут у меня шок за шоком. «Тогда я сразу же провожу тебя в спальню, отдохнешь немного». Опять заполняет тишину спокойный голос женщины. Я иду за ней по огромному холлу. Роскошь и богатство в каждой детали интерьера. Дом изнутри, словно на стыке между историей и модерном. Здесь ковры и гобелены, а также навороченные светодиоды. Казалось бы, сочетание несочетаемого, но каждая деталь продумана и дополняет идеальный проект этого дома-крепости. Много алого цвета, много шелка и золота. Мне на мгновение кажется, что я действительно оказалась в замке из восточной сказки, и где-то здесь обитает правитель. Хотя, что я знаю об Исаеве? В общем-то, ничего. Но только наличие подобной крепости говорит о том, что этот мужчина принадлежит какому-то древнему, богатому, а значит, и влиятельному роду. Мои мысли текут плавно в этом направлении, и вдруг меня будто молнией ударяет, и я осмеливаюсь задать свой вопрос. «Госпожа Нима, а кто живет в этом доме?» Женщина бросает на меня беглый взгляд, жамкает губами, словно решая, стоит ли меня просвещать. «Я, а также персонал». Уклоняется от прямого ответа, а вот у меня сосет под ложечкой, что называется. «А еще родственники здесь проживают?» Не отступаю от женщины. Мне все кажется, что неспроста принял Исаев решение притащить меня в качестве своей невесты. Опять цепкий взгляд со стороны женщины в мою сторону. «Заур — старший сын Фаруджбея, наследник. Если ты об этом. Но господин Исаев-старший здесь не проживает». Ответ женщины хоть и дает мне какую-то информацию, но остается уклончивым. Правда, мои смутные подозрения лишь усиливаются. Заур — старший сын. Я не сильна в восточных традициях и прочем, но если посмотреть на кланы и царские роды, всегда право преемственности власти отходило старшему сыну. Какой-то колокольчик звенит у меня внутри, похожий на предупреждение. Кусаю губу. Ну вот, Даша. Мы поднимаемся по лестницам и доходим до второго этажа, проходим в самую глубь. Это спальня господина, указывает женщина на двухстворчатую массивную черную дверь. А затем проходит вперед и открывает другую. «А здесь твои покои, смежные с покоями Заура». Прохожу в огромную комнату, которая по объему напоминает целую квартиру. Кровать с балдахином и огромные стеклянные двери, ведущие на балкон. «Отдыхайте, Даша. Если вам что-то понадобится, рядом с вами есть телефон». Это внутренняя линия дома вам всегда ответит. Женщина улыбается, но ее темные глаза остаются все такими же настороженными. Оценивающий взгляд пробегается по моей одежде, которую я, конечно, кое-как застирала, но все же сегодня я в ней почти побывала под шинами автомобиля Исаева, поэтому мой внешний вид оставляет желать лучшего. «Я так понимаю, вы без багажа», — тактично начинает женщина. «Скоро вам привезут одежду». «Мне привезут одежду?» Переспрашиваю, не понимаю, про что именно речь. На мгновение кажется, что люди Исаева завалятся ко мне на квартирку и напугают мою бабулечку, у которой я снимаю. «Да, конечно, это приказ хозяина. Скоро вам доставят новый гардероб». «Я не слышала такого распоряжения». Нима улыбается еще шире, дает понять, что не все я понимаю, и Заур говорил с ней на своем. О чем именно они переговаривались, я не поняла. «Будем считать, что по умолчанию невеста Заура не может быть представлена слугам в этом...» Взглядом окидывает меня с головы до пят и дает почувствовать, что ничто не ускользнуло от внимания этой странной женщины. «Вы теперь нареченная Заур-бея, а это, кроме привилегий, дает также определенную ответственность, Даша. Я, конечно, понимаю, что наши традиции и культура тебе пока непонятны, но раз уж сложилось так, то нужно приспосабливаться». Опять улыбка женщины. Она мне чем-то напоминает чеширского кота. Будто она понимает больше, чем говорит. «Заур выбрал тебя, значит, на то его решение». То, что она слабо верит в то, что я являюсь настоящей невестой Исаева, я уже понимаю. Особенно, когда женщина останавливает взгляд на моей руке. Кажется, она смотрит на безымянный палец. И до меня вдруг доходит. Кольцо. Заур представил меня невестой, а у меня на пальце нет кольца. Я распоряжусь, вам в комнату принесут легкий перекус. Наряд для ужина скоро будет, будьте готовы к 20:00. «Что?» — переспрашиваю. «Мне кажется, что я уже ничего не понимаю». «Господин приказал. Вы составите ему компанию за ужином. Отдыхайте, госпожа». Женщина резко разворачивается и идет к дверям, останавливается на мгновение и смотрит на меня через плечо, а я стою растерянная, не понимающая ничего. Нима так ничего и не говорит, открывает дверь и исчезает, а я валюсь на кровать. «Куда ты попала, Даша?» Спрашиваю себя и жмурюсь, но долго заниматься самобичеванием мне не дают. Стук в дверь отвлекает. «Войдите!» Проговариваю чуть громче. Дверь открывается, и в помещение проскальзывает молоденькая девушка в платке. Она катит перед собой тележку со всевозможными вкусностями. Оставляет ее по центру комнаты, кланяется и также выходит, не поднимая на меня глаз. «Так, раз есть тележка, значит, где-то в доме есть и лифт. Делаю себе пометку, потому что не представляю, как бы девушка тащила это все по лестницам. Подхожу к тележке, окидываю взглядом незнакомые фрукты, нарезанные дольками, тянусь к ярко-алому фрукту с белыми косточками, делаю укус и буквально улетаю от сладко-пряного вкуса на языке. Пробую и пробую, и мне очень нравится вкус. Я видела подобные фрукты в супермаркете, но ценник отпугивал, поэтому никогда и не ела. На сладости не тянет, сок тоже не беру. Разворачиваюсь и иду к балконной двери, открываю ее и смотрю на владение Исаева. Здесь красивый сад, скорее напоминающий огромный парк. Также подмечаю сторожевых псов и охранников с оружием. Крепости, с которой не сбежать. Остается надеяться, что Заур выпустит меня отсюда сам. Отыграю роль его фиктивной невесты, и ладно. Делаю себе пометку, что мне нужно напомнить ему про кольцо, которого у меня нет. Поношу немного и верну. Не понимаю, упущение или отсутствие кольца со стороны Заура, или, возможно, у них нет этого атрибута, и мне показалось, мало ли. хотя взгляд Нимы... Вздрагиваю. Слышу резкий звук, рычащий, как... не знаю, в зоопарке так и львы рычат. Обращаю свой взгляд вправо, к источнику этого звука, и звук повторяется. Обращаю взгляд на высокий каменный забор. «Здесь хищники обитают?» Задаю вопрос вслух. Солнце припекает, и я ухожу с балкона в комнату, рассматриваю убранство и замечаю, что в этой спальне три двери. Решаю проверить, что где. Все же мне здесь в ближайшее время жить. Открываю первую наугад и столбенею. Спальня. Больше моей раза в два. С огромной кроватью с черным покрывалом. Здесь в каждой детали чувствуется грубая, суровая энергетика мужчины. Я прохожу внутрь, будто ведомая какой-то невидимой нитью. Хочется рассмотреть мужчину, который привез меня. Но одергиваю себя. Отчего-то кажется, что я пробралась в святая святых без приглашения. Поэтому я быстро возвращаюсь в свою спальню, плотно прикрывая за собой дверь. Обращаю внимание на замок и отсутствие в нем ключа с моей стороны. «Интересно», — проговариваю слово и хмурюсь. «То есть запереться мне не дадут?» Кусаю губу. «Все-таки не думаю, что Зауру понадобится входить в мою комнату, но все же, наличие ключа дало бы мне хоть какое-то видимое ощущение защищенности». Маюсь немного, не знаю, куда себя деть. Наконец, ложусь на кровать и прикрываю на мгновение глаза. Вернее, говорю себе, что только на мгновение. Но перина чрезвычайно мягка, и глаза слипаются. Засыпаю и выныриваю из сна. Резко жарко становится, одежда вся прилипла к телу. Неприятное ощущение. И я понимаю, что мне нужно в туалет. Нахожу белоснежную дверь, которую открываю и прохожу в ванную, белую, с голубой каймой, которая идет нитью по мрамору. Красиво. Вздрагиваю, когда во всю стену вижу свое отражение. Рассматриваю себя и понимаю, почему так удивилась Нима. Скидываю грязную одежду, иду в сторону большой ванны и обнаруживаю, что это джакузи. Кусаю губы и решаюсь. Включаю воду, настраиваю на необходимую температуру. Пока водичка журчит, подхожу к полке с разноцветными тюбиками. Принюхиваюсь. Понимаю, что это пена. И щедро лью. Залезаю, пока вода набирается, откидываю голову на бортик и улыбаюсь. Звук журчащей воды успокаивает. Именно нравится, как вода из крана бьет по моим ногам. Нажимаю на кнопочку сбоку с изображением бурлящей водички, и джакузи начинает работать, а я расслабляюсь. Действительно, ощущаю себя принцессой, угодившей в восточную сказку. Что надо девушке? Ванна с пеной, и ты почти счастлива. Опять по привычке проговариваю мысли вслух и прикрываю веки. Меня будто укачивает на волнах. Так невыносимо приятно. И аромат пенки какой-то нереальный. Морской запах с примесью цитрусовых тонизирует. Устраиваюсь поудобнее и не замечаю, как начинаю дремать под мерный звук бурлящей воды. В какой-то момент становится невыносимо приятно. Вода будто ласкает, щекочет и описывает странные вязи на коже, вызывая трепет глубоко внутри. В какой-то момент мне становится очень горячо, будто на грелке лежу. Такое странное ощущение, очень необычное. А еще вода, она струится по моему телу, по бедрам и касается чего-то очень интимного. Нега опоясывает все нутро И в какой-то момент давление становится ощутимым настолько, что я вздрагиваю и распахиваю веки. Секунды уходят на осознание, а в зеркальном ромбообразном потолке я вижу себя. Я лежу в ванне, и мое тело слегка выглядывает из пены. Меня парализует шок. Я не понимаю, как такое вообще возможно. Как меня настолько вырубило, что я не заметила, что в джакузи не просто не одна, а меня уверенно ласкают. Дергаюсь, пытаюсь слезть, уползти. Тихо, не шевелись. Бархатный голос и рука, которая фиксирует. Взгляд плавно переходит на мужчину, который внимательно наблюдает за мной. Черная сорочка распахнута на груди, рукава закатаны и оголяют мощные предплечья. Заур опирается бедром о высокий борт джакузи и внимательно смотрит на меня, следит за выражением моего лица. А у самого волосы влажные, несколько прядок упали на высокий лоб, и это придает какую-то интимность, что ли. Опять Исаев во всем черном. Любимый цвет? А может, дань какой-то традиции? Не знаю. Но ему безумно подходит этот цвет. Придает какой-то импозантности. Ты забавно смущаешься. Выдает, слегка улыбнувшись, а на дне маслянистого взгляда мерцает сама ночь. Ты меня смущаешь. Отвечаю робко, и Исаев вновь улыбается, приближает свое лицо к моему, нос к носу практически. Может, потому что мне нравится нежный румянец на твоих щеках и влажный блеск глаз, Даша. Произносит все с такой интимностью, что я губы кусаю и еще раз выдыхаю, потому что тело у меня полностью скрыто пеной. «Почему ты здесь?» — спрашиваю, наконец, чтобы хоть как-то свое смущение побороть. «Решил посмотреть, не превратилась ли ты в русалку, когда ты не спустилась на ужин?» «Я хочу ответить, но Заур подмигивает». «Ты проспала», — отвечает за меня. «Честно говоря, я не знаю, обижаться ли мне или рассмеяться». Потому что впервые девушка не приходит на свидание со мной. Присматриваюсь к веселому выражению глаз мужчины и понимаю, что Исаев подтрунивает надо мной. Я его чем-то определенно забавляю. Выбирайся. Я жду тебя на веранде, на ужин. С этими словами мужчина отталкивается от бортика и выправляет широкие плечи. «Я не понимаю, зачем тебе это?» Не узнаю свой взволнованный голос. Исаев резко останавливается и поворачивает голову в мою сторону. «Поясни, зачем мне что?» «Ну, свидание это. Ведь я твоя фиктивная невеста. Я думала, что мы просто будем выполнять определенную договоренность. Не знаю... Ты мне распишешь, что я должна знать, что говорить. Под взглядом стремительно темнеющих глаз мой лепет прерывается, и я закусываю губу, потому что Исаев обладает особенностью. Одним взглядом может дара речи лишать. Не кусай губы, Даша. Я, кажется, тебе уже сказал, как реагирую на это. Быстро отпускаю нижнюю губу, и замираю под прицелом внимательного взгляда. «Я жду тебя на первом этаже. Надень платье, которое оставили для тебя на кровати». Больше ничего не говорит, разворачивается на каблуках и выходит. А я смотрю вслед этому мужчине и опять кусаю губу. А сама вдруг вспоминаю. Касание к коже, игра воды. Это ведь не вода была. Это его умелые пальцы очерчивали странные вязи. Черт! Меня в жар бросает, и я, чтобы хоть как-то прийти в себя, опускаюсь под толщу воды, ныряю и выныриваю. Тру глаза, избавляюсь от пены, чтобы хоть как-то унять сердце, бешено бьющееся в груди. Наконец, включаю воду и смываю с себя пенку. Выхожу из ванны и обматываюсь полотенцем. Здесь же нахожу все, что нужно для того, чтобы привести волосы в порядок, от одноразовой расчески до фена. Правда, последним не пользуюсь. Просто тщательно стягиваю волосы и выжимаю их, оставляя их сохнуть естественным путем. Как и Заур. Кажется, у нас есть одна общая черта. Я тоже не люблю обжигать волосы горячим воздухом. И если есть возможность, оставляю их высыхать самим, потому что в этом случае они ложатся красивой волной. Смотрю в свое отражение. Бледная кожа, глаза, горящие какой-то тревогой, пухлые губы искусаны. На щеках легкий румянец смущения. Я не выгляжу расслабленной, наоборот, проскальзывает напряжение, которое не ушло даже после ванны, которую я приняла. Вернее, мою расслабленность стерли прикосновения мужчины, который так откровенно ласкал мое тело. Решаю, что за ужином обязательно подниму тему личных границ. Все же Заур не должен так трогать. Опять щеки вспыхивают. Он меня не просто трогал. Он меня уже и целовал. Прикрываю веки. Так, Даша, соберись. Это работа. Ничего личного. Тебе еще и денег заплатят за роль невесты. Прикусываю губу. Деньги мне как раз очень-очень нужны. Они помогут решить многие нерешаемые вопросы. Не хочу думать о проблемах. Спина опять начинает болеть. Так у меня иногда бывает. Фантомная боль из прошлого. Опираюсь руками о раковину и дышу, прогоняю плохие мысли, которые могут раздавить. Техника дыхательных упражнений помогает. Опять заглядываю в свое отражение. Может быть, судьба дала тебе шанс на спасение в лице Исаева? Задаю себе вопрос, который оставляю без ответа. Провожу все гигиенические процедуры и решаюсь выйти из ванной комнаты. Делаю несколько шагов и замираю, когда вижу на кровати платье небесно-голубого оттенка. Очень красивое, но в нем откровенно чувствуется восточный мотив.